Глава первая. Чандлер, штат Колорадо, май 1892 года. Блэйр неподвижно стояла в богатой гостиной своего дома. Несмотря на то, что много лет назад ее мать вышла замуж вторично, и выплаты за дом завершил ее новый муж, Дункан Гейтс, горожане считали этот дом домом Уильяма Хьюстона Чандлера, человека, который спроектировал и построил его, но умер прежде, чем успел уплатить первый взнос. Блэйр стояла, опустив глаза, чтобы скрыть зеленовато-голубые огни, сверкавшие яростью. Она уже неделю жила под кровом отчима, но все общение с ней этого низкорослого, толстого, вульгарного человека сводилось к крику. С виду Блэйр казалась респектабельной молодой женщиной, одетой в белую блузку и темную вельветовую юбку, которые скрывали в своих складках большую часть ее соблазнительной точеной фигурки. А ее лицо было настолько невозмутимо и кротко, что никто не догадался бы о бушующих внутри страстях. Но те, кто давно были знакомы с Блэйр, знали, что в споре она умеет постоять за себя. Вот почему Дункан Гейтс не тратил времени на попытки объяснить ей, как стать настоящей леди. Его представление об этом исключало возможность обучения молодой женщины на врача, да еще со специализацией по огнестрельным ранениям. Он не мог понять, что умение Блэйр шить одинаково хорошо проявлялось и в женском рукоделии, и при операции на перфорированном кишечнике. Всю прошедшую неделю он то произносил напыщенные речи, то бушевал. Блэйр терпела, пока могла выносить, а потом вступала с ним в пререкание. К несчастью, это происходило именно в ту минуту, когда ее мать или сестра входили в комнату и не давали ей высказаться до конца. Блэйр очень скоро поняла, что мистер Гейтс держит своих домочадцев в ежовых рукавицах. Он мог говорить все, что ему заблагорассудится, но женщины не могли перечить ему никоим образом. — Я надеюсь, что ты образумишься и оставишь свои медицинские глупости! — кричал Гейтс. — Леди — это хранительница домашнего очага. А когда женщина, как доказал доктор Кларк, занимается умственной работой, ее женские способности угасают. Блэйр глубоко вздохнула, глядя на потрепанную брошюру в руках мистера Гейтса. Памфлет доктора Кларка, разошедшийся тиражом в сотни тысяч экземпляров, нанес огромный ущерб распространению женского образования. «Ничего доктор Кларк не доказал», — устало произнесла она. «Он осмотрел чахоточную 14-летнюю слушательницу и на основании одного осмотра сделал вывод о том, что если женщина работает головой, ее репродуктивные способности ставятся под угрозу. Я вообще не считаю это убедительным доказательством». Лицо мистера Гейтса начало багроветь. «Я не потерплю таких речей в своем доме. Ты, очевидно, полагаешь, что можешь вести себя неприлично, поскольку называешь себя врачом, но только не в моем доме». Блэйр не могла дольше выносить этого. «С каких пор этот дом ваш? Мой отец?» В эту минуту в комнату вошла сестра Блэйр Хьюстон и встала между ними, бросив на Блэйр сокрушенный взгляд. — Пора обедать. Не перейти ли нам в столовую? — проговорила она очень спокойным, сдержанным голосом, звуки которого Блэйр уже начала ненавидеть. Блэйр заняла свое место за большим столом красного дерева и в течение всего обеда отвечала на сердитые вопросы мистера Гейтса, не переставая думать о сестре. Блэйр очень ждала возвращения в Чандлер, встречи с Хьюстон и матерью, с подругами детства. Последний раз они виделись здесь 5 лет назад. Ей было тогда 17, и она готовилась к поступлению в медицинскую школу, с энтузиазмом ожидая занятий. Она, вероятно, была настолько поглощена своими мыслями, что не заметила, в какой атмосфере живут ее мать и сестра. Но в этот раз она почувствовала напряжение, едва сойдя с поезда. Хьюстон встретил ее на вокзале. И Блэйр подумала, что в жизни не видела более строгой, холодной и неприступной женщины. Она выглядела абсолютным совершенством, только вот сделана была изо льда. Ни бурных объятий на вокзале, ни обмена последними новостями по пути домой. Блэйр пыталась заговорить с сестрой, но получала в ответ лишь холодный, отстраненный взгляд. Даже упоминание имени Леандера, жениха Хьюстон, не оживило ее. Половину пути они провели в молчании. Блэйр сидела, вцепившись в свой докторский чемоданчик, словно боялась его потерять. За прошедшие 5 лет город сильно изменился. Чувствовалось, что он обновляется, строится, растет. Города запада страны отличаются от восточных с их устоявшимися традициями. Когда Уильям Чандлер прибыл в эти места, будущий город был всего лишь хорошим куском земли с великолепными открытыми залежами угля. Не было ни железной дороги, ни административного центра. Магазины, обслуживавшие разбросанные в округе ранчо, не имели названий. Билл Чандлер быстро исправил положение. Когда они свернули на улицу, ведущую к Чандлер-хаусу, или особняку, как любили называть его жители города, Блэйр улыбнулась при виде богато украшенного трехэтажного здания. А вот и мамин сад, зеленый, пышно разросшийся. Она чувствовала запах роз. Теперь с улицы к дому вели ступеньки, поскольку ее горбатую среднюю часть сравняли для новой линии конки. Но в целом никаких особых изменений не произошло. Она прошла сквозь широкую веранду, опоясывающую дом, и вошла внутрь через одну из двух парадных дверей. Блэйр хватило и 10 минут пребывания в Чандлер-хаусе, чтобы понять, что отняло у Хьюстон ее живость. В передней их встретил мужчина такого основательного телосложения, что любой уважающий себя валун позавидовал бы ему. Выражение его лица соответствовало очертаниям его фигуры. Блэйр было 12 лет, когда она уехала из Чандлера к дяде и тете в Пенсильванию, чтобы изучать там медицину. И за прошедшие годы она просто-напросто забыла, что представляет из себя ее отчим. Блэйр улыбнулась и протянула ему руку. А он назвал ее дурной женщиной и заявил, что не позволит ей заниматься мерзким ремеслом врача под его крышей. Сбитая с толку Блэйр недоуменно посмотрела на мать. А Пол Гейтс стал тоньше, медлительнее по сравнению с тем, какой ее помнила Блэйр. Но прежде чем Блэйр успела ответить мистеру Гейтсу, Апал нежно обняла дочь и увела наверх. В течение 3 первых дней Блэйр разговаривала очень мало. Она превратилась в стороннего наблюдателя и только следила за всем происходящим. Увиденное испугало ее. Она помнила свою сестру веселой и живой девушкой, которая находила удовольствие в проделках, свойственных близнецам, меняться одеждой и местами, что приводило ко всяким неожиданностям. Ничего этого не осталось. Или было запрятано так глубоко, что никто об этом не подозревал. Вместо Хьюстон заводилы, гораздо на выдумке, Хьюстон актрисы, пред Блэйр предстала застывшая женщина, у которой нарядов было больше, чем у всех остальных обитательниц города вместе взятых. Казалось, что все ее творческие способности были без остатка направлены на бесконечное приобретение потрясающе красивых платьев. На второй день по приезде домой Блэйр с облегчением узнала от подруги, что жизнь ее сестры не совсем лишена смысла. Каждую среду Хьюстон переодевалась толстой старухой и объезжала близлежащие шахтерские поселки. Ее фургон, запряженный 4 лошадей, был набит продуктами. Весьма опасное предприятие, если учесть, что поселки были огорожены и охранялись от проникновения туда профсоюзных агитаторов. Если бы Хьюстон поймали во время доставки запрещенных, то есть купленных не в магазинах компании товаров, ее ждало наказание, да и охрана могла попросту застрелить ее. Но на третий день затеплившаяся была надежда оставила Блэйр, потому что на третий день она возобновила знакомство с Леандером Вестфилдом. Когда Вестфилды поселились в Чандлере, близнецам было по 6 лет. Блэйр тогда лежала со сломанной рукой и пропустила первую встречу с 12-летним Леандером и его 5-летней сестрой. Но от Хьюстон Блэйр узнала про него все. Нарушив запрет матери, Хьюстон проскользнула в комнату Блэйр, чтобы рассказать ей, что встретила мужчину, за которого собирается выйти замуж. Блэйр сидела и слушала широко раскрытыми глазами. Хьюстон всегда знала, чего хочет, и всегда походила на взрослую. «Мне нравятся именно такие мужчины. Он спокойный, умный, очень симпатичный и хочет стать врачом. Я разузнаю, что надо знать жене врача». Глаза Блэйр расширились еще больше. «Он сделал тебе предложение?» — прошептала она. «Нет», — ответила Хьюстон, стягивая ослепительно белые, без единого пятнышка перчатки. У Блэйр они через полчаса стали бы черными, как у трубочиста. «Такие молодые мужчины, как он, не думают о женитьбе. Об этом должны позаботиться мы, женщины. Я уже приняла решение. Я выйду за Леандера Вестфилда, как только он закончит медицинскую школу. Но, разумеется, мне нужно твое одобрение. Я не смогу выйти замуж за человека, который тебе не понравится. Блэйр была польщена оказанной ей честью и подошла к делу серьезно. Она слегка разочаровалась, познакомившись с Леандером, и обнаружив, что тот вовсе не мужчина, а всего лишь высокий худощавый мальчик приятной наружности. Говорил он мало. Блэйр всегда нравились мальчики, которые бегали, бросали камни и учили ее, как свистеть, засунув два пальца в рот. Пережив поначалу несколько неприятных стычек с Ли, она смогла взглянуть на него другими глазами после того, как Джимми Саммерс упал с дерева и сломал ногу. Никто из детей не знал, что делать. Они просто стояли и смотрели на плачущего от боли Джимми. А Ли сразу же послал кого-то за доктором, кого-то за миссис Саммерс. Он произвел на Блэйр большое впечатление. Она повернулась к Хьюстон и так кивнула ей, как бы подтверждая, что данный случай укрепил ее решение стать миссис Леандер Вестфилд. Блэйр с готовностью признавала, что у Леандера есть несколько хороших качеств. Но в целом он никогда ей не нравился. Он был слишком самоуверенным, слишком самодовольным, слишком совершенным. Она, конечно же, никогда не говорила сестре об этом. А кроме того, она думала, что он, возможно, изменится, станет более человечным, когда вырастет. Но он не изменился. Несколько дней назад Ли зашел за Хьюстон, чтобы вместе пойти на чай. Поскольку опал дома не было, а мистер Гейтс работал, Блэйр представилась возможность немного поговорить с Ли, пока Хьюстон заканчивала одеваться. Ей всегда требовалась целая вечность, чтобы затянуться в кокон из шелка и кружев, обычно служивший ей платьем. Блэйр подумала, что они смогут найти общую тему для разговора, поскольку оба они врачи, и в его отношении к ней исчезнет прежняя враждебность. «Со следующего месяца я начинаю работать в больнице Святого Иосифа», — начала она, когда они расположились в малой гостиной. «Эта больница считается прекрасной». Леандер лишь посмотрел на нее своим пронизывающим взглядом, который она помнила с детства. Невозможно было угадать, о чем он думает. «Интересно», — продолжила она, — «позволит ли мне сопровождать тебя во время обходов в нашей городской больнице? Может быть, ты обратишь мое внимание на то, что пригодится мне в дальнейшем обучении?» Прежде чем ответить, Ли молчал возмутительно долго. «Не думаю, что тебе это разрешат». Это было все, что он сказал. «Я считала, что между врачами...» «Не уверен, что совет директоров посчитает женщину достаточно квалифицированным специалистом. Я, пожалуй, мог бы провести тебя в женскую клинику». В школе их предупреждали. Время от времени они будут сталкиваться с подобным обращением. «Тебя, возможно, удивит, что я собираюсь специализироваться в полостной хирургии. Не все женщины-врачи хотят быть повивальными бабками». Леандер поднял одну бровь и оглядел Блэйр с ног до головы все в той же раздражающей ее манере. «Видимо, все мужчины Чандлера считают женщин слабоумными существами, удел которых сидеть дома», — подумала Блэйр. И все же она не собиралась осуждать его. В конце концов, они теперь взрослые, и надо забыть детскую неприязнь. Если этот человек нужен Хьюстон, пусть она его и получит. Ей-то с ним жить не придется. Но проведя несколько дней с сестрой, Блэйр начала ставить под сомнение саму мысль о возможности женитьбы Леандера на Хьюстон. Потому что в присутствии своего жениха Хьюстон была еще более сдержанной. Молодые люди разговаривали между собой редко, не склоняли друг к другу даже головы и не хихикали, как делает большинство помолвленных пар. «Они ведут себя не так, как я и Алан», — думала Блэйр. В этот вечер за обедом ситуация обострилась почти до крайности. Блэйр устала от постоянных нравоучений Гейтса. Она чувствовала себя больной, видя, как страдает сестра в ужасающей атмосфере морального давления. И когда Гейтс в очередной раз принялся читать нотации Блэйр, она взорвалась и заявила, что он погубил жизнь Хьюстон, но с ней это не пройдет. В ту же секунду Блэйр пожалела о сказанном и хотела извиниться, но в дверях появился Леандер Вестфилд, и все посмотрели на него так, словно в комнату вошел полубог. Хьюстон представилась Блэйр в виде девы, предназначенной в жертву этому холодному, бесчувственному человеку. И когда он посмел назвать Хьюстон своей невестой, будто уже заполучил ее, Блэйр не выдержала и в слезах выбежала из-за стола. Она не знала, сколько времени проплакала, когда к ней вошла мать, обняла и стала успокаивать ее, как ребенка. — Скажи мне, что случилось? — прошептала Апал, гладя дочь по волосам. — Ты скучаешь по дядиному дому? Я знаю, что мистер Гейтс сделал твое пребывание здесь не слишком приятным. Но он хотел как лучше, чтобы у тебя была семья, дети. Он боится, что если ты станешь врачом, никто не захочет на тебе жениться. Тебе осталось совсем немного побыть с нами, а потом ты вернешься к Генри и Фло и начнешь работать в больнице. Слова матери вызвали у Блэйр новый поток слез. — Дело не во мне, — рыдала она. — Я могу уехать, выбраться отсюда. Но Хьюстон, она так несчастна, и все из-за меня. Я уехала и оставила ее с этим ужасным человеком, а теперь она так несчастлива. — Блэйр, — строго произнесла Апал, — мистер Гейтс мой муж, и каким бы он ни был, я уважаю его и не позволю тебе говорить о нем в таком тоне. Блэйр подняла на мать заплаканные глаза. — Я говорю не о нем. Да, он здесь, но Хьюстон может уехать отсюда. Я имела в виду Леандера. — Ли? — с удивлением переспросила Апал. — Но Леандер такой милый мальчик. Да любая молодая леди Чандлера умирает от желания хотя бы потанцевать с ним, а Хьюстон выходит за него замуж. Не может быть, чтобы их брак так беспокоил тебя. Блэйр отодвинулась от матери. Я всегда была единственной, кто видел, что он представляет из себя на самом деле. Ты когда-нибудь наблюдала за Хьюстон, когда он рядом? Она же леденеет. Она сидит так, словно боится всего на свете, его в частности. Хьюстон всегда весело проводила время, смеялась, а теперь она даже не улыбается. Ах, мама, как я жалею, что тогда уехала. Если бы я осталась, я бы не дала ей согласиться выйти за него. Она придвинулась к матери и спрятала лицо в ее коленях. Апал улыбнулась. Ей было приятно, что дочь выказывает такую заботу о сестре. — Нет, ты все сделала правильно, — мягко сказала она. — Иначе ты стала бы такой же, как Хьюстон, и верила, что единственное, на что способна женщина, — это вести хозяйство в доме мужа, и тогда мир потерял бы прекрасного врача. — Посмотри на меня. Она подняла лицо Блэйр. — Мы не можем знать, как ведут себя Хьюстон и Ли, когда они наедине. Никто не знает личной жизни других людей. Полагаю, что и у тебя есть кое-какие секреты. Блэйр моментально подумала об Алане, и щеки ее порозовели. Но сейчас не время говорить о нем. Он приедет через несколько дней, и тогда у нее появится единомышленник. — А я могу представить их отношения, — настаивала Блэйр. — Они никогда не разговаривают, не касаются друг друга. Я ни разу не видела, чтобы кто-то из них посмотрел на другого с любовью. Блэйр поднялась. По правде говоря, я всегда терпеть не могла этого напыщенного, твердолобого, самодовольного Леандера Вестфилда. Он из тех избалованных детей богатых родителей, которым все преподносится на серебряном блюде. Ему не случалось разочаровываться, преодолевать трудности, бороться или хотя бы услышать слово «нет». Когда я училась в школе, 5 лучшим студенткам нашего женского колледжа было разрешено посещать некоторые занятия в соседней мужской медицинской школе. Мужчины были весьма обходительны до тех пор, пока женщины не стали набирать больше баллов за контрольные работы, чем они. И тогда нас попросили покинуть это заведение, хотя семестр еще не закончился. Леандер напоминает мне тех самонадеянных молодых людей, не выдержавших соревнования. Но, дорогая, ты считаешь это справедливым? То, что Ли напоминает тебе кого-то, вовсе не означает, что он и в самом деле такой, как они. Я несколько раз пыталась заговорить с ним о медицине, но в ответ он лишь таращил на меня глаза. А что, если Хьюстон захочет заняться в жизни еще чем-то? Помимо штопания его носков. Да он обойдется с ней хуже, чем Гейтс со мной. И ведь ничего нельзя будет изменить. От мужа не уйдешь. Апал нахмурилась. Ты говорила с Хьюстон? Я уверена, что она сможет объяснить тебе, почему любит Леандера. Возможно, наедине они ведут себя по-другому. И, несмотря на все твои слова, Леандер — хороший человек. — Как и Дункан Гейтс, — пробормотала Блэйр. Она уже знала, что хорошие мужчины способны загубить душу женщины.